Глава 80. За последние 4 часа перехватчики генерала Легмара 5 раз вступали в бой с разведывательными отрядами истребителей «Харрикен». Питомцы Легмара давали противнику достойный отпор и сожгли много машин неприятеля, однако и сами понесли потери. Сообщения о приближении новых групп противника следовали одно за другим. Фринц Легмар был вынужден полностью погрузиться в боевую работу и безвылазно сидеть в своем координационном центре. «Центр, я 3-18, вижу, как горит 3-0-1. Харрикенов очень много, сэр». «Постарайтесь продержаться. Ливайдер уже на подходе, всего 5 минут». «Да, сэр», — отозвался пилот и отключил связь. «Что у нас с Шепелевым?» — крикнул генерал капитану Джетсу, который делал пометки прямо на полях звездной карты. «Он привел 9 машин, сэр, но выйти в космос могут только 7. Сейчас они заправляются. Как только будут готовы, пусть немедленно выходят за Ливайдером». «Понял, сэр», — не отрываясь от своих записей, кивнул капитан. Он щелкнул переговорным устройством и передал приказ Шепелеву. Загудел зуммер адмиральской связи. «Генерал Легмар, сэр». «Генерал, какого хрена вы там спите? У астероидного пояса атакован наш транспорт». «У нас не хватает машин, сэр. Харрикены связывают нас». «Но ведь у вас есть резерв?» «Там одна молодежь, сэр. Если выпустить их в бой, мы потеряем и людей, и перехватчики». «Они знали, на что идут, генерал, так что побеспокойтесь о выполнении приказа. Закройте все подходы к эскадре». «Слушаюсь, сэр». «А в качестве поддержки я передам в ваше распоряжение 8 ракетных катеров». И адмирал, не прощаясь, положил трубку. Не успел Легмар перевести дух, как поступило сообщение разведчиков. «Авиация, принимайте информацию. С направления 34-58-34 идет группа из 20 машин. Подлетное время около 12 минут. И еще 15 бортов подходят с направления 03-89-71. Подлетное время 18 минут. Кто принял?» «Капитан Джетс». «Удачи вам, капитан». Сразу за сообщением разведчиков на открытой волне появился Ливайдер. «Сэр, докладывает 4-0-1. Атаку мы отбили, но от группы Портера осталось 4 машины, да и те инвалиды». «Возвращайтесь назад, главное сейчас сберечь людей». «Понял, сэр. Возвращаемся». Капитан Джетс, наконец, разогнул спину, зевнул и сказал. «Кажется, я разобрался, сэр». «Ну, говори». «Они играют партизанскую схему, и следующий удар будет нанесен в сердце эскадры одновременно с массированным отвлекающим ударом». «Сражение при Катце?» «Да, сэр. Что-то в этом роде». «Ну, тогда действуй». Капитан взялся за рацию и, вызвав командиров 2 резервных групп, приказал им готовиться.